Глава 88. Айка. «Айка, ты что? Ты с ума сошла?» Лохматая Алекс таращит на меня ошалевшие, еще не проснувшиеся глаза. «Новый год — это семейный праздник», — поясняю, быстро закидывая ее шмотки в дорожную сумку. «И я не собираюсь встречать его под пальмами». «Но у нас еще 2 недели», — пытается возразить она. «У нас ровно столько, сколько мы сами решим». «Мы?» — взвизгивает сестра. — Это ты все решила. Я никуда не полечу. — Счастливо оставаться. Я швыряю в нее дорожной сумкой и направляюсь к выходу. — Стой, дура бешеная! Алекс мчится за мной следом и переграждает путь. — Ты не можешь так. — Почему это? — Мы обещали Кириллу 2 недели. Так нельзя. — Это ты обещала. Тычу пальцем ей в грудь. — Так что, остаешься? «Знаешь, кто ты? Ты — мелкая, безжалостная стерва!» Она визжит так, что у меня едва уши не заложило. «А ты думаешь, ему нужна моя жалость? Тогда зачем мне такой мужчина?» Обойдя Алекс, я направляюсь в свою комнату за вещами. «Да у тебя кирпич вместо сердца!» «Жаль, что это не так». «Это предательство!» — прилетает мне в спину, заставляя сбиться с шага. Я сжимаю кулаки, но не оглядываюсь. Это его освобождение и мое спасение. «Предательница!» Контрольный выстрел мне вдогонку. Резко разворачиваюсь и делаю шаг навстречу Алекс. «Я?» Она отпрыгивает и выставляет вперед руки, будто защищаясь. «Предательство — это когда самые близкие люди уничтожают все, что тебе дорого. Кто-то из великих сказал, что предать — это как руки сломать. Простить еще можно, а обнять не получается. Раньше я думала, что это обо мне. Но теперь понимаю. Нет, я не готова все простить». «Кир тебя любит!» Алекс, о которой я почти забыла, всхлипывает и начинает реветь, чем раздражает меня еще больше. «Вадик тебя тоже любит!» Напоминаю я. «Тогда почему вы не вместе?» «Ну ты сравнила хер с пальцем. Этот козел меня предал!» Возмущается сестра, шмыгая носом. «Похоже, это у нас семейное», — парирую я. «Потому что ты из семьи придурков!» «Это точно!» «Я сама сейчас позвоню Киру!» Она бегом бросается за телефоном. Я хватаю с комода массивную массажную щетку и, запустив вдогонку сестре, попадаю точно по сытой заднице. Алекс, взвизгнув, подпрыгивает и разворачивается. На башке взрыв, в глазах огонь. «Охренела? Просто хочу напомнить. Прежде чем что-то сделать, хорошо подумай». Говорю совсем тихо, и тон Алекс тоже понижается. «Сама-то хорошо подумала. Кир такого не заслужил. Считай, что это превентивные меры». Пожимаю плечами под яростным взглядом сестры. «Ну ты и сука!» — шипит она. «Ты ведь не любишь его, да?» На это мне нечего ответить. «Ты хоть знаешь, что за камешек украшает твой спичечный пальчик? Да он дороже твоего крутого танка. Я не удивлюсь, если Кир на эту цацку год впахивал». Я опускаю глаза и разглядываю маленький камень. Что в нем особенного? Но если он такой дорогой... Я снимаю с пальца колечко, а Алекс превращается в ведьму. «Ты что делаешь, дура? Ты совсем не соображаешь, да? Не смей, идиотка чокнутая! Это же... это... да ты просто уничтожишь его! Это же его признание! Это как крик! Господи, ну почему он не влюбился в меня? Дура! Надень кольцо немедленно!» Алекс подлетает ко мне и, выхватив кольцо, начинает накручивать его на мой палец, продолжая оскорблять меня и отстукивать зубами нервную дробь. Я позволяю ей вернуть кольцо, но на самом деле не понимаю, как правильно. «Ну почему ты такая? Да ты вообще никого не любишь и не любила никого, кроме своей вороны». «Ворона», — исправляю ее. «Ты права, Алекс. Так, может, не станешь себя растрачивать рядом со мной?» Алекс сжала мою руку и подняла на меня глаза, из которых снова полились слезы. «Прости», — прошептала она дрожащими губами. По пути в аэропорт Алекс скулит, как побитая собака. «Как можно быть такой бессердечной?» — причитает она. «Нельзя, нельзя расставаться, когда такая любовь. Так не бывает». «Бывает. Это все равно, как уйти со сцены на пике славы». «Ты дура, что ли? Ради чего?» «Всегда ради чего-то большего». В аэропорту Алекс ревет в голос, не обращая внимания на окружающих, и прижимает к груди телефон, на который уже в сотый раз звонит Кирилл. «Кажется, сегодня нам всем нужна анестезия в голову».